Гуру. У каждого свой путь, который столь же индивидуален, как и дух человека. Нет на дереве двух одинаковых листьев. Нет двух одинаковых лиц человеческих. Также различны люди по характеру и свойствам своих накоплений. Поэтому учитель говорит: «Идите своим путем». Это и будет плаванием в своем челне. Учитель ценит индивидуальность устремлений. Свой избранный путь чужим заменить невозможно.